Глава 7. Граф Эдвард и Луи. «Звуки пианино», — сказала Сия, усевшись напротив Луи и взяв в руки чашку. «Тоже иллюзия?» «Думаю, нет, я тоже их слышу», — ответил тот, добавляя в чай ложку сахара. Музыка была мелодичной, но что-то в ней тревожило душу. Я заметила, что у пианиста вместо пальцев ножницы и щипцы. «Да, это капитан пиратского судна Джек Красная Рука. Любил коротать время за инструментом на корабельной палубе. Потом оказался в нашем ресторане, и мы его взяли к себе в труппу». «Почему Красная Рука? У него они...» — поинтересовалась Сия. «Да, когда-то были», — ответил Луи. «Он был страшнейшим из пиратов, убивал любого на своем пути и не гнушался действовать грязно, чтобы раздобыть сокровища. Его руки часто были в крови, но он их никогда не мыл. Вскоре даже клавиши пианино стали красными, а его самого прозвали Джек Красная Рука». Сия вспомнила опрятный внешний вид капитана и поразилась тому, какая страшная тайна за ним скрывалась. «А что случилось с его руками?» — не смогла сдержать любопытство она. «Однажды, странствуя по морям на огромном корабле, он услышал песню невероятной красоты и решил найти ее исполнителя. Как ты помнишь, он мог заполучить желаемое каким угодно способом. На этот раз песня и была его сокровищем». Девушка удивилась романтичности пирата и одновременно смутилась тому, что при слове «сокровище» сразу подумала о сундуке с золотом. Однако песня звучала лишь днем, когда монстры спят. В конце концов, Джек отказался от отдыха и отправился на поиски исполнителя той песни. Продолжал кот, делая еще глоток чая. Ему удалось его отыскать? «Да», — ответил Луи и аккуратно поставил чашку на блюдце. «Он отыскал обладателя этого удивительного таланта». Громким аккордом закончилась музыкальная фраза, и мелодия снова потекла плавно и спокойно. «Он попросил разрешения записать ноты песни, чтобы исполнять ее на фортепиано, и получил его. Правда, не за просто так». Слова кота врезались в сознание девушки. «Взамен исполнитель требовал оставить руки, и Джек без раздумий согласился. После этого он больше не мог управлять кораблем, поэтому, заменив конечности ножницами и щипцами, пришел в наш ресторан. Сейчас он поистине счастлив, ведь на пару с болтуньей они исполняют его любимое произведение, разве что немного изменив слова. Ты готова тоже что-то потерять? Как болтунья — шею, Джек — руки, а балерина — ноги». «О чем вы? Я не собираюсь ничего терять», — решительно ответила Сия. «Нечего терять только мертвецам», — ответил Луи, и улыбка его будто говорила девушке, что судьба ее предопределена. Она отвернулась и вновь посмотрела на сцену, где Эдвард продолжал развлекать зрителей, притворяясь руководителем труппы. В руке у девушки все еще лежала карта с красивым сердцем. «Никому из вас не удалось найти Джокера». Исход игры был известен заранее. В тот вечер, когда Вордсвор проиграл все деньги, Луи в облике кота подложил ему в карман Джокера, чтобы сегодня на сцене пообещать несметные богатства. В таком месте никто из присутствующих не стал бы его искать, а карты на сцене были сплошь фальшивыми. «Для чего было все это устраивать, если можно было просто дать Вордсворту денег?» «Гипноз, маскировка, ложь, тщательно спланированное представление с заранее известным результатом. Наградить Вордсворта. Для чего было так мудрить?» «Нам это выгодно», — ответил Луи. «Вордсворт — завсегдатай нашего ресторана. Всегда заказывает лучшие блюда и оставляет кучу денег, а тут вдруг проиграл все в карты. Нам не хотелось терять прибыль, вот мы и решили не упускать возможности подправить его материальное положение». Все это представление было совсем не ради развлечения. «Даже с небольшой суммой денег он снова быстро разбогатеет, обманывая других, и снова придет к нам. Почему бы не вложиться в это дело ради собственного блага?» На лице кота появилась ехидная ухмылка. «Точно, вы же любите такие фокусы. Как-никак, отсутствие выгоды означает потраченное время. Надеюсь, разговор с тобой также не пройдет впустую». Сиа посмотрела на него. «Для чего же помощник Хэддена, который привык все продумывать до мелочей, позвал ее?» «Я все гадал, зачем ты пришла на выступление, когда следовало заниматься поисками лекарства?» Его глаза сверкнули. «Должно быть, у этого есть веская причина. Лучше разобраться с ней сразу же. После представления мне снова нужно удалиться по важным делам. Не хочу, чтобы ты сама искала меня и докучала всем вокруг». Сия восхитилась проницательностью Луи. «Да, все верно. У меня к вам просьба», — осторожно заговорила она. «Я знаю, что только у вас есть способность обращаться и приходить в человеческий мир. Это правда?» «Правда», — ответил кот и усмехнулся, догадываясь, что за просьба была у девушки. Ей не понравилось его самодовольство и напускная учтивость, но приходилось терпеть. Сделав глубокий вдох, она продолжила. «Могу я...» Нужные слова разом куда-то испарились. Сиа закрыла глаза, прекрасно понимая, что шансов погибнуть здесь у нее куда больше, чем шансов вернуться домой. «Попросить вас встретиться с моими родителями и кое-что им передать». Она всю ночь обдумывала свою речь, но надменный взгляд разноцветных глаз душил ее и не давал вымолвить ни слова. «Скажите, что я теперь живу в другом месте, пусть не беспокоится, что я счастлива и, скорее всего, никогда уже к ним не вернусь, и что я очень люблю их». Конечно, родители так просто не откажутся от поисков любимой дочери, но так Сиа надеялась хоть немного успокоить их боль. Это все, что она могла сейчас сделать. С трудом договорив, она открыла глаза и встретилась взглядом с Луи, который беспечно наслаждался чаем. «Приятный аромат», — сказал он вместо ответа. На лице девушки отразилось отчаяние. «Думаю, на этом все. Можно возвращаться в концертный зал», — безжалостно отрезал он. После этих слов Луи взял трость и поднялся со стула. Сия обреченно наблюдала за ним. Это из-за него она оказалась в мире монстров, на растерзании у Хэддена. И именно он отвел ее на задание Харца. Встреча с этим котом стала для нее началом конца. Неужели он не мог хоть немного облегчить ее страдания и выполнить просьбу? «Прошу вас, пожалуйста», — взмолилась она. Руководитель труппы спокойно помешивал свой чай, пристально глядя на девушку. В его зловещих разноцветных глазах не было и тени сочувствия. Молчание затягивалось. «Если погода будет благоволить, может, я и наведаюсь к ним», — наконец произнес он. Луи не дал ей никаких обещаний, но Сия понимала, что это самая большая любезность, которую мог оказать хладнокровный монстр. «Спасибо!» Луи, ничего не ответив, встал с места, давая понять, что ей пора возвращаться в зал. Сия сделала шаг в сторону сцены, на которой все еще шло представление. Кстати, она резко остановилась. Поправлявший фрак Луи недоуменно посмотрел на девушку. «Вы сказали, что мы попали сюда через кроличью нору, но это не так. Нору выкопала бульдожка». Ее лицо озарила улыбка, она вспомнила, как познакомилась с собачкой-садовницей. «В нашем ресторане не живут бульдоги», — нахмурившись, пробормотал ей вслед кот. Коридор, в конце которого виднелся концертный зал, был таким темным, будто в нем разлили чернила. Вдруг по этому мрачному холсту будто мазнули желтой краской, мгновенно оживив его. Сия оказалась на сцене перед зрителями. Слева от нее стоял фальшивый ведущий, а справа озадаченные Хиро и Джуд. С глубины паучьей сети за девушкой наблюдал настоящий Луи, скрытый от глаз присутствующих. «Ты куда пропала?» — шепотом спросил Джуд. Не успела она ответить, как раздался голос. «Сейчас вы могли наблюдать, как с помощью телепортации я переместил нашу даму в уборную, чтобы попудрить носик». По открытой улыбке на лице выступающего можно было сразу понять, что никакой он не Луи. Настоящий кот всегда только ухмылялся. «Это правда?» — недоверчиво спросил Джуд. Сия хотела ответить, но не нашла, что сказать, а объяснить в двух словах было невозможно. «Ведущий на самом деле не Луи, а Эдвард, а настоящий Луи наблюдает за вами из-за кулис». «Нехорошо спрашивать девушку о таком на сцене», — пришел ей на помощь вампир. Джуд смутился и замолчал. «Но я ведь прав», — с насмешкой поинтересовался монстр. Он бесстыже и нагло врал, но Сиа ничего не оставалось, как принять правила игры. «Да, мне нужно было ненадолго отлучиться в уборную». «На этом, как мне кажется, вопрос исчерпан. Поговорим теперь о результатах нашей игры». Довольный ее покладистостью, он улыбнулся, возвращая внимание публике. Сия, Джуд и Хиро разом подняли взгляд на вампира. «Итак, у каждого из наших участников в руках карта. Покажите их зрителям». Перед публикой одновременно появились три Джокера. Сия тяжело вздохнула. «Сейчас вампир скажет, что карты не настоящие. Ей уже это известно». Джуд возмутился, назвав игру нечестной, а Хиро заявил, что сразу обо всем догадался. Публика была вне себя от восторга. Игра закончилась победой Луи, или, точнее, Эдварда. «Примите наше поздравление», — сказал вампир Вордсворту, усы которого от восторга пустились в пляс. Сия поразилась хитрости и актерским способностям Эдварда. «Скоро глупый Вордсворт заработает себе очередное состояние, золотит ресторан. Идеально продуманный план». Рассыпанные по паутине карты поднялись в воздух, вихрем закружились над сценой и направились в сторону зрителей, на лету превращаясь в денежные купюры, ливнем накрывшие зрителей. Те неистово кричали от восторга, и только Сия и Эдвард молчали. Вампир протянул Вордсворту свою шляпу в качестве подарка. Джуд и Хиро побежали вместе с остальными собирать свалившееся с неба богатство. Но Сия не собиралась следовать их примеру. Все это шоу — лишь обман. Пока Вордсворт радостно разглядывал шляпу со всех сторон, Эдвард перевел взгляд на девушку и вопросительно уставился на нее, будто спрашивая, почему она не кинулась подбирать купюры. Он жестом предложил ей присоединиться к толпе, но Сия не пошевелилась. Тогда вампир понял, что ей все известно. Девушка собиралась что-то сказать, но он поднес палец к губам, призывая ее молчать. «На этом наше шоу подошло к концу», — неизвестно откуда раздался голос настоящего Луи. Зрители разом посмотрели на сцену и вместо Луи увидели вампира с прижатым к губам пальцем. Прежде чем они успели что-то осознать, фокусник и купюры растворились в воздухе. На зал спустилась темнота. Сия почувствовала, как мир перед глазами поплыл и зажмурилась. Голова раскалывалась от переизбытка гипноза, иллюзий и осознания горькой правды. Когда она открыла глаза, зал был пуст. Кроме нее на сцене были только Джуд и Хиро, которые развлекались игрой на оставшихся музыкальных инструментах. Стараясь не замечать головную боль, Сия несколько раз моргнула в попытке прийти в норму. Зрительные ряды то появлялись, то исчезали. Пустые красные сиденья, словно воины, выстроились шеренгами до самого потолка, как вдруг девушка увидела, что одно из них занято — место Хартса. Она огляделась. Кроме них четверых больше точно никого не было. Предчувствие опасности молнией пронзило ее.